Под тяжестью соперника при падении он больно ударился о землю, и уже теряя сознание и тщетно пытаясь сопротивляться, успел подумать о том, каким способом Готтабет собирается расправиться с ним. Однако, к своему изумлению, он вдруг перестал ощущать на себе тяжесть чужого тела, почувствовал скользящий удар по голове и, несмотря на звон в ушах, понял, что рядом с ним больше никого нет. Он с трудом сел, вероятно, на тот самый камень, которым его ударили. По форме было похоже, что его взяли из поребрика, окаймлявшего дорогу. И уже стал нашаривать фонарь, чтобы продолжить преследование, когда из темноты послышался женский шепот. «Это ты, Берт? Что-нибудь случилось?» Рука Гранта нащупала фонарик, и, включив его, он вскочил на ноги. Свет выхватил из темноты большие глаза, карие и нежные, как у лани. Но остальное в этом лице свидетельствовало о характере, далеком от какой бы то ни было нежности. Женщина ахнула и сделала движение, собираясь скрыться в темноте. «Стоять!» — произнес Грант тоном, исключавшим всякое неповиновение. И она послушно замерла на месте. «Говорите тише», — торопливо сказала она. «И вообще, кто вы такой? Я думала, это мой друг». «Я инспектор сыскной службы из полиции». Грант знал, что эти слова вызывали обычно на лицах одно из двух выражений — либо страх, либо настороженность. Первое чаще обнаруживали люди, ни в чем не замешанные. Второе означало признание вины. Оно и появилось сейчас на лице женщины. Грант осветил фонариком дом, низкое одноэтажное строение с мансардами наверху. «Перестаньте!» — свистящим шепотом произнесла она. «Вы ее разбудите!» «Кого это ее?» «Старуху, мою хозяйку». «Вы горничная?» «Экономка». «В доме только она и вы?» «Да». Грант указал на распахнутое у нее за спиной окно. «Это ваша комната?» «Да». «Пройдемте туда и побеседуем». «Вы не имеете права входить в дом. И не смейте мне угрожать. Я ничего плохого не сделала». «Вы позволите пройти?» — проговорил Грант с неприкрытой иронией. «Вы не можете входить в дом без ордера на обыск. Я это знаю». Теперь она стояла, прижавшись к подоконнику, не позволяя ему двигаться дальше. «Я не нуждаюсь в ордере, когда дело идет об убийстве». «Убийстве?» Она удивленно взглянула на него. «А я-то тут при чем?» «Поднимайтесь в комнату и включите свет». На этот раз она подчинилась и вскарабкалась на подоконник с проворством, говорившим о частой практике. Щелкнул выключатель. Грант последовал за ней и задернул за собой шторы. Он очутился в уютной спальне с покрывалом на постели и приглушенным светом настольной лампы. «Кто ваша хозяйка?» Она назвала имя и прибавила, что служит здесь всего несколько месяцев. «Откуда была ваша последняя рекомендация?» «Из поместья в Австралии». «Герберт Готтабет с вами в родстве?» «Это кто такой?» «Послушайте, вы лишь зря тратите время, мисс. Кстати, какое имя вы сейчас носите?» «Свое собственное», — ответила она сердито. Роза Фрисон. Грант передвинул лампу так, чтобы лучше разглядеть женщину. Он никогда раньше ее не видел. Герберт Готтебет шел сегодня к вам, и вы его ожидали. Сейчас вы мне все о нем расскажете, и тем избавите себя от серьезных неприятностей. Если хотите знать, я ждала Берта. Он молоко развозит. И не вижу ничего плохого в том, что я его ждала. За это не наказывают. А девушка тоже имеет право поразвлечься в таком глухом углу, как этот. — Только и всего, — проговорил Грант, подходя ко встроенному шкафу. — Оставайтесь на месте, — добавил он. В шкафу висела только женская одежда. Пожалуй, чересчур дорогая для экономки, однако не новая. Грант попросил ее выдвинуть ящики, и она с неохотой подчинилась. Там не было ничего необычного. Грант осведомился, где ее коробки с остальными вещами. Наверху, на чердаке. «А что это за чемоданы под кроватью?» Она готова была наброситься на него с кулаками. «Дайте-ка мне посмотреть их содержимое». «Не имеете права. Предъявите ордер. Ничего не буду открывать». «Зачем так протестовать, если у вас совесть чиста?» «Я потеряла ключи». А вот это уже подозрительно. Она сняла ключ с цепочки, висевшей на шее, и выдвинула первый чемодан. Пока Грант наблюдал за ней, ему пришло в голову, что, пожалуй, в ней есть примесь южной крови. В движениях, в волнистых волосах было что-то негритянское, индийское. Тут он вспомнил о миссии на островах Южного моря, которую возглавлял Герберт. «Вы давно уехали с островов?» — как бы, между прочим, спросил он. «Около...» — начала она, но, спохватившись, быстро поправилась. «Не знаю, о чем вы». Первый чемодан оказался пустым. Второй был набит доверху мужской одежды. «Любите переодеваться в мужское платье?» — спросил Грант. Его настроение, несмотря на распухшие ноги и гудящую голову, заметно улучшилось. «Или приторговываете старьем?» «Это вещи моего погибшего жениха, и попрошу вас воздержаться от неуместных шуток». «У вашего возлюбленного было пальто?» «Да, но оно было все разорвано. Оно было на нем, когда он погиб». «Да? А как это случилось?» — дружелюбно спросил Грант, перебирая одежду. «Автокатастрофа. Вы меня разочаровали». «Что?» «Я думал, у вас больше воображения. Как его звали?» «Джон Старборд». «Старборд — значит, бортовой огонь». «Ну, такое имя исключает дорожное происшествие». «Может, вы и знаете, про что говорите? Я ума не приложу». «Не пальто ли вашего жениха хранилось в том чемодане, который теперь пуст?» «Нет, не оно». Рука Гранта вдруг замерла, наткнувшись на что-то твердое. Он вытащил пачку паспортов. Их было четыре. Один английский на имя Герберта Готтебета, другой американский на имя Александра Байрона Блэка, третий, выданный глухонемому испанскому гражданину Хосе Фернандесу, и четвертый на гражданина Соединенных Штатов Вильямса Кэринса Блэка с супругой. Но с фотографии всех четырех паспортов на него глядело одно и то же лицо, Лицо Герберта Готтабета —